Глава 82. Бабуля проводила Стива отдыхать, а я запорхала по дому, как Золушка-додельница. Стала все чистить, блестеть, чтобы показать жениху свою хозяйственность. Пусть увидит, как у нас чисто и всегда вкусно кормят. Но в какой-то момент мне вспомнился центральный зал с широкой мраморной лестницей, а посередине фонтан из белоснежного мрамора, обвитый алыми розами. Свод зала хрустальный, чтобы солнце лилось прямо внутрь. И вот после такого особняка я хочу впечатлить придирчивого дракона сельским утлым домиком. Походу, у меня крыша на радостях поехала. Удивить Стива не удастся. Села я обреченно на табурет и обвела взглядом свои хоромы. Шикарно, ничего не скажешь. И дедуля еще решил Стива испытывать. Да уже одно то, что он приперся за мной в эту глушь тараканью, это уже подвиг. Да еще и не испугался нашего дома, не побрезговал войти и поесть, а потом и вовсе на сеновал пошел спать. Блин, дедуля, это не Иван-тракторист с соседней деревни, а лорд, да еще и дракон. В ужасе покачала головой. Напрасно дед затеял испытывать Стива разными подвигами. Надо бы заканчивать эту канитель, а то мой дракон вымрет, как неприспособленный биологический вид. Ведь не зря в нашем мире их нет, вымерли. Не вынесли бедолаги счастья огромного в виде соседства с наглыми людишками. Итак, я решила, как только Стив проснется, уйдем мы с ним. Он нашел меня, я дождалась, так сказать. Все, пора и честь знать. Встанем на лыжи и дернем его свояси. Вышла во двор, чтобы помочь бабушке. Почистили мы в курятнике, а потом посидели на заваленке. Отчего не посидеть, когда отдохнуть захотелось? Еще и семечки взяли погрызть. «Бабуль, ты чего не заступишься за нас со Стивеном?» — как маленькая девочка спросила я, будто сама не могу за себя заступиться. Но не хотела портить отношения с дедом. «А чего заступаться? Дед твой парня со двора не гонит, угол дал. Бабуль, да это же сарай, а Стивен — лорд. Вот заодно и проверим, как твой лорд готов ради тебя в сене с пауками спать», — рассмеялась бабуля. «Но ты не переживай. Я ему дала циновку, подушку и одеялко. Не замерзнет твой принц». «Не принц он, а лорд. Тем более не замерзнет». «Да я не об этом волнуюсь, а о том, что дедуля агрессивно нападает на Стива». «Да где же агрессивно? Подумаешь, пригрозил трудностями. Вот и посмотрим, испугается или нет». «А вдруг испугается? Я сама испугалась этого». «Тогда и узнаем, что любит он тебя лишь в комфортных условиях. А на сеновале любить не будет». «Будет». «На сеновале?» «Да, на сеновале». «Я тебе дам любить на сеновале», — услышали за спиной сварливый голос деда. «Зашибу всех». «А вот и не зашибешь», — рассмеялась бабуля. Я тоже рассмеялась, но не из-за зашибу, а из-за любви на сеновале. Кажется, мы с ней имели в виду разные виды любви. «Иди к нам, Тимофей, садись», — бабушка похлопала ладонью рядом с собой. «Поболтаем, да семечек погрызем». «Да чё с вами болтать? Только и знаете, что заезжему гостю кости перемывать. А он того даже не достоин, пока никак себя не проявил». «Но-но-но», — строго пригрозила бабуля, — «ты брось так говорить о нашем зяте». «Да какой он зять!» — дедуля отмахнулся, будто прогонял комара. «Заезжий лорд, не больше». «Дедуля, ты же знаешь, что он мне дорог», — упрекнула я. «Зачем ты так о нем?» «Затем, Катюша, что магистр, что привел тебя, сказал, что только через великие испытания должны вы получить любовь свою, иначе всем конец». «Так ведь Стивен выстрадал, заступилась я, он 5 лет шел ко мне». «Вот и славно, что дошел. А я считаю, что этого недостаточно. Пусть докажет любовь, Катюша. Парень он хороший, по нраву мне. Да только не хочется миры в преисподнюю отправлять из-за того, что не будет испытаний». «Да с чего ты вообще взял про эти чертовы испытания?» — не сдержалась я. «Твердишь о них совсем не кстати. Люблю я Стива, и никаких испытаний мне не нужно. Все равно замуж за него пойду», — надула губы. «Пойди замуж, я ж не прочь», — ответил дедуля. «Да только тот, что привел тебя вчера, процитировал что-то из своего мирского писания. Коль останется иноземное дитя на землях местных, то падут все земли в крахе. А потом добавил, что есть еще строки, которые дают надежду на спасение миров. И придут перемены, и придет процветание, ежели будет принесено в жертву многое. «Дедуль, что ты в сказки веришь?» — вспылила я. «Мало ли, что он тебе наговорил. Магистр Римус — сильный маг, конечно, но неизвестно, правильно ли толкует Писание». «То-то и оно, деточка», — назидательно сказал дедушка. «Не знаем мы, правильно ли трактует, аль нет. Если неправильно, то с мирами все хорошо будет. А коль правильно, то тут уж на славу постараться нужно с испытаниями. Так что я тебе так скажу. Если хотим добрых перемен и процветания, о которых сказано в Писании, то нужно принести в жертву многое». Он даже палец поднял, словно так я должна была лучше понять. «Так ты что, решил нашу любовь принести в жертву?» Я еле сдержалась, чтобы не заорать на него. «Ничего себе, что придумал!» «Нет, дорогая, люблю я тебя сильно и не могу, чтобы ты мучилась без любимого. Но нервы я потреплю ему капитально. Так сказать, эти нервы в жертву и принесу. Коль выдержит, не сбежит твой крокодил летающий, то станете свободными от всех предсказаний и писаний. Вы свою жертву принесете, выстрадаете любовь. Так что, Катюша, готовься. Я буду злым полицейским, а бабка твоя добрым». «Где ты нахватался этих фраз?» — не смогла сдержать я улыбку. «Так ведь помер я как раз тогда, когда фильмы заграничные стали по видику крутить. Думаешь, не смотрел их? Как бы не так».